Судьба рулеткой крутит, по клеткам шарикам несет. Кто что-то даст, кто не уступит, разочарует, а то спасет. Кто что-то даст, кто не уступит, разочарует, а то спасет. А на столах зеленое сукно, ставки уже сделаны давно в казино. Мне повезет, я знаю, в казино. Так слышно, решено, в казино. Опять с тобой сыграю, и будет фарт, не знаю, по-любому. Все равно я кручусь, как шарик круглый. Вся жизнь как клеточки моя. И все равно, хоть это трудно, попасть в зеро пытаюсь я. И все равно, хоть это трудно, попасть в зеро пытаюсь я. А на столах зеленое сукно, ставки уже сделаны давно. Казино, мне повезет, я знаю, в казино. Так слышно, решено, в казино. Опять с тобой сыграю, и будет факт, не знаю, по-любому. Все равно. Все равно.